Если же этого не происходит, можно попытаться снять его нейрорефлекторным путем, положив в рот таблетку валидола, но не проглатывая ее. При отсутствии через 3-4 минуты положительного результата повторно брать валидол не рекомендуется. Лучше положить под язык таблетку нитроглицерина, который быстро всасывается в кровь и расширяет мелкие периферические сосуды. В расширенных сосудах кровь задерживается, в меньшем объеме поступает обратно в сердце, вследствие чего рабочая нагрузка сердца существенно уменьшается, а вместе с тем и потребность его в кислороде. Ложиться после приема нитроглицерина не рекомендуется, ибо тогда в венулах задерживается меньше крови, и уменьшение рабочей нагрузки будет не столь выраженным. Если боли даже после повторного приема нитроглицерина не проходят и длятся более 20 минут, это может быть началом развития грозного заболевания. Необходимо срочно вызвать врача. Стенокардия, состояние после перенесенного инфаркта миокарда и прочие формы хронической ИБС требует систематического комплексного лечения посредством соответствующей диеты, лечебной физической культуры, разумного режима труда, отдыха и развлечений, а также приема лекарств по назначению врача. Из лекарств в первую очередь обычно назначают длительно действующие производные нитроглицерина, такие как сустак, нитронг или родственные ему вещества нитросорбит, эринит. Все они, как и нитроглицерин, уменьшают приток венозной крови к сердцу и, соответственно, его рабочую нагрузку, притом не на 15-30 минут, как нитроглицерин, а на 3-5 часов и дольше. Если этого оказывается недостаточно, то добавляют медикаменты, непосредственно ограничивающие сократительную способность сердца и таким путем понижающие его потребность в кислороде. К ним относятся анаприлин, кардан и прочие бета-адреноблокаторы, а также веропамил и дифрил, ограничивающие включение ионов кальция в биомеханизмы сердечной мышцы, осуществляющие сокращение, что также снижает потребление кислорода. В таком ограничении сократительных усилий сердца таится определенная опасность возникновения недостаточности сердечной мышцы, вплоть до затруднений дыхания и других неблагоприятных изменений, порой опасных для жизни. Поэтому без назначения врача принимать препараты типа анаприлина или веропамила из аптина и особенно их сочетать, значит подвергать себя несомненному и большому риску. Для лечения стенокардии и других форм хронической ИБС употребляют в качестве вспомогательных и другие средства. Из них можно отметить отечественный препарат нонохлазин, а также интенкардин, лидофлазин и ряд других. Все они используются по назначению врача, равно как средства, ограничивающие способность тромбоцитов к агрегации. Последнее усугубляет развитие атеросклероза и является начальным звеном тромбоэмболических осложнений до инфаркта и инсульта включительно. Самые распространенные из таких средств – ацетилсалициловая кислота, аспирин и димедрол.